первого колледжа. Других там не было. 40 тысяч фунтов стерлингов не бог весть какие деньги, если речь идет о строительстве. Поэтому колледж, когда его построили в начале 19 века, оказался весьма скромным зданием. Но главное — начать. После этого были собраны дополнительные частные пожертвования, и худо-бедно Монреальский университет, объединивший несколько сооруженных на эти деньги колледжей, начал существовать и получил имя МакГиллского в честь первого человека, подумавшего о развитии образования и науки в Монреале. Но недаром говорят, что примеры заразительны. Еще один шотландец канадского происхождения или канадец шотландского происхождения, как угодно, Макдональд, которому повезло больше, чем его соотечественнику, и который был поэтому намного богаче его, тоже решил пожертвовать часть своего капитала на просветительские нужды, правда, еще при своей жизни. У него были и другие возможности, и, как следствие, другой размах. Он отвалил 4 миллиона долларов не вообще университету, а на строительство физического факультета, физической и химической лаборатории. Он лично следил за ходом строительных работ и проследил также, чтобы им, когда они были построены, не забыли присвоить его имя. Таким образом, шотландцу Резерфорду предлагали работать в университете, носящем имя шотландца МакГилла, на кафедре физики, носящей имя шотландца Макдональда. Не думаю, чтобы в согласии, которому он ответил на личное предложение ректора, патриотические чувства сыграли главную роль, хотя они могли иметь место. Скорее всего, решающими оказались два фактора – научная самостоятельность, а у Резерфорда уже появились собственные идеи, и материальная независимость, а у него давно была невеста. Вот, собственно, на что рассчитывал новоиспеченный профессор. А на что рассчитывал университет, ясно из письма Эрнеста Мэри Ньютон. От него ожидает, что он создаст исследовательскую школу, чтобы сбить с Янки спесь. Янки, как известно, прозвище американцев. Вероятно, канадцам очень хотелось не отстать от своих преуспевающих соседей хотя бы по части науки. На какое-то время это и впрямь удалось им. И заслуга здесь, несомненно, принадлежит Резерфорду. В сентябре 1898 года, отплывшему из Англии в Канаду, чтобы провести там 9 лет своей жизни, если не самые плодотворные, то очень плодотворные, обогатившие науку и принесшие самому ученому мировую известность. Это был отважный шаг. Бросить одну из лучших в мире лабораторий, находящихся в центре научных интересов, и отправиться за 39 земель на пустое место, где нет ни предшественников, ни сподвижников, ни традиций, ни даже новых приборов. Комментируя решимость Резерфорда, академик Капица писал: «Мне кажется, это особенно поучительно для молодых ученых. Часто приходится слышать от молодых, начинающих ученых, жалобы на то, что они не могут работать, потому что нет подходящих условий, нет подходящей лаборатории, нет того, нет другого. А теперь представьте себе молодого ученого, попадающего на другой конец света от своей родины, совершенно изолированного от всего научного мира, куда в те времена и журналы приходили с опозданием больше месяца. Но этот человек полон идей, полон энтузиазма, и в этом далеком уголке мира он создает самые передовые, самые революционные, самые ведущие взгляды в науке того времени. Он привлекает этим молодых ученых всего мира, и к нему начинают уже съезжаться ученики. Первым был американец Оуэнс. Правда, ему не нужно было никуда ехать. Он уже год как работал в МакГиллском университете профессором электротехники. Он был так же молод, как Резерфорд. Ему было всего 28. И два молодых профессора быстро подружились. Вероятно, Оуэнс сразу же почувствовал в Резерфорде то качество, о котором говорит Капица, потому что не успел Эрнест, что называется, распаковать чемоданы,